Глава 21. Сестричка в медпункте прибоя перевязала рану на квиллеровой руке. «Боюсь, вы будете жить», — пошутила она. «Это всего лишь царапина». «Она здорово кровоточила», — сказал он. «Эта пика оказалась остра, как бритва, и длиной в целый фут. Практически это был нефритовый гарпун, которым в Арктике забивают моржей. Как удачно подобрано при данных обстоятельствах», — подразнила сестричка, ласково покосившись на его усы. «Удачно, что он не попал мне в желудок». «Рана кажется чистая», — заметила сестра, — «но если она вас беспокоит, покажитесь доктору». «Показаться доктору? Обойдемся без рекламы», — улыбнулся Квиллер. «Я эту его рекламу наизусть знаю». Она закрепила повязку и полюбовалась делом своих рук. Сестричка придала перевязке приличный вид. Культя не способствовала работе Квиллера на машинке, зато эффектно иллюстрировала его рассказ, когда он в тот вечер предстал перед публикой в пресс-клубе. У необыкновенно большого числа штатных сотрудников прибоя к 5:30 развилась сильная жажда, и в баре вокруг Квиллера образовалась толпа. Его репортерский отчет появился в послеполуденном выпуске, но сотрудники знали, что самые сочные подробности никогда не попадают в печать. Квиллер сказал с едва прикрытой гордостью: «Это Коко надоумил меня насчет мистификации. Лизнул одну из фотографий и привлек внимание к секретному отделению». «Я применил боковое освещение», — пояснил Банзин. «Установил свет слева от камеры, под прямым углом, и она выявила тонюсенькую щелочку. Камера ее усекла, а вот глаз в жизни бы не усек, что она там есть». «Когда я обнаружил потайное отделение, набитое нефритом», — продолжал Квиллер, «то так обалдел, что не услышал, как вошел Тейт. Первое, что я осознал, орет кошка, а этот тип идет на меня с эскимосским гарпуном с такой вот пикой». Он, преувеличивая, отмерил руками дюймов 12. Коко рычал. Кошка с визгом летала вокруг, и этот маньяк, надвигающийся на меня с пикой, все смешалось, а потом крах, Тейт рухнул ничком. Квиллер продемонстрировал перевязанную руку. Он верно отшвырнул пику, когда падал. «Расскажи», — вмешался Арчи Райкер, — «как твой кот взял его в плен?» Квиллер помедлил, раскуривая трубку, покуда публика ждала самой важной части рассказа. Коко был на длинной привязи и бегал по кругу с дикой скоростью. Все, что я разглядел, было вроде как колечко табачного дыма, крутящееся в воздухе. А когда Тейт грохнулся на пол, ноги у него были аккуратно связаны 12-дюймовым шнуром. «Дурдом!» – бросил фотограф. «Эх, не было меня там с моей кинокамерой!» Я подобрал нефритовую пику и удерживал Тейта на полу, пока вызывал полицию по тому французскому телефону. «Уж когда ты что-то делаешь, что делаешь первоклассно», — заключил Банзин. Затем из полицейского управления приехал лорд Шкэндл. «Квиллер был всю дорогу прав», — говорил он всем и каждому. «Мальчик-слуга невиновен. Тейт рассказал полиции, что платил Паула проезд до Мехико в один конец, потом переложил нефрит в гардероб и забросил одну вещицу за кровать Паула. А помните исчезновение багажных сумок? Так он сам отдал их мальчику. Он пытался получить по страховке главным образом. Тейт не был ловким бизнесменом. Он спустил фамильное состояние и нуждался в крупной сумме наличными, чтобы вложить их в следующую авантюру. Но тут было что-то еще. Он ненавидит прибой с тех самых пор, как газета подняла шум вокруг его участия в деле об отцовстве». «Узнать бы, почему он вообще не устранил этот иск до суда?» – спросил Квиллер. «Он пытался, но не захотел связываться с грязной политикой, как он заявляет. Кажется, был еще один Тейт, кузен Джорджа Вернига, который в тот год пробивался в Конгресс, а иск об установлении отцовства совпал по времени. Кто-то расстарался, чтобы избиратели не отличили одного Тейта от другого. И, видимо, это правда истинная. На выборах этот малый провалился». «А рассказал Тейт что-нибудь полиции о своей предполагаемой поездке в Данию?» – поинтересовался Квиллер. «В полицейском управлении никто об этом не упоминал». «Что ж», – сказал Райкер, – «я пущу завтра продолжение материала. А теперь я иду домой обедать». «А я иду домой кормить Коко отбивным филе. В конце концов, он меня просто спас». «Не обманывайся», – возразил Банзин. «Он попросту гонялся за той кощенкой». «Я сдал ее в ветеринарную лечебницу», — сказал Квиллер. «У нее инфицированная рана на боку. Вероятно, этот тип ударил ее, когда вышвырнул на улицу». Квиллер проплавал на высокой волне возбуждения всю вторую половину дня, но, придя домой, сдался усталости. Коко повел себя точно так же. Кот улегся на бок, окоченело вытянув ноги, подвернув одно ухо под голову. Все приметы дохлого кота, если бы не мыслящий взор полуоткрытых глаз. Даже обедом своим он пренебрег. Квиллер улегся рано, и всю ночь его донимал один и тот же сон. Ему грезилось, будто Перси говорит: «Квилл, вы с Коко провели такую славную работенку по делу Тейта, что нам хочется, чтобы вы нашли убийцу Дэвида Лайка». На что Квиллер отвечает: «Расследование может завести нас в Японию, шеф». А Перси в ответ командует: «Вперед и только вперед! Вам может быть предоставлен неограниченный казенный счет». Квиллерова усы во сне подергивались. Подергивались и усы кота. Коко тоже грезил. Ранним воскресным утром, пока Квиллер деликатно похрапывал, а подсознательно его мысли одолевали тайну Лайка, настойчиво зазвонил телефон. Когда эта побудка возымела действие и подняла его, он нетвердыми шагами добрался до ночного столика, нащупал трубку и услышал голос телефонистки. «Это есть Орхус, Дания! Я имею звонок для мистера Джеймса Квиллера!» «У телефона!» – буркнул Квиллер особым своим тоном раннего утра. «Квилл, это Гарри!» Долетел трансатлантический ор. «Мы только что слышали новости». «Вы слышали? В Дании?» «По радио слышали». «Это позор. Он был парень что надо». «Насчет его я не знаю», — ответил Нойтон. «Я знал только ее, а он верно вдрызг у хайдакан». «Кто вдрызг у хайдакан? В чем дело? Вы еще не проснулись?» «Проснулся», — заверил Квиллер. «Так вы о чем говорите? Это Квилл? Это Квиллер, не так ли?» «По-моему, так. Я чуточку не в себе. Вы говорите об убийстве?» «Убийстве?» – заревел Нойтон. «Каком еще убийстве?» Квиллер запнулся. «Вы говорите о Дэвиде Лайке?» «Я говорю о Джордже Верните Тейте. А что с Дэвидом?» «Он умер. Его застрелили в ночь на прошлый понедельник». «Дэвид умер? Боже мой! Кто это сделал?» «Неизвестно. Это случилось у него на квартире в середине вечера». «Кто-нибудь ворвался?» «По-видимому, нет». «А кому понадобилось убивать Дэвида и зачем?» «Это был фантастический малый». «Так что же вы тогда слышали по радио?» – спросил Квиллер. «Насчет ареста Тейта? Семья миссис Тейт не смогла этому поверить, когда услышала». Квиллер выпрямился в кресле. «Вы знаете ее семью?» «Только что с ними познакомился. Прекрасные люди. Ее брат заключает со мной одну секретную-пресекретную сделку, о которой я вам говорил. Не забудьте, я вам обещал, что прибой сорвет куш». «Какого рода?» «Я финансирую фантастический производственный процесс, Квилл. Я стану богатейшим человеком мира». «Это новое предприятие?» «Научное открытие», — поправил Нойтон. «Пока остальной мир дурит насчет космоса, датчане делают кое-что для человечества здесь и сейчас». «Звучит грандиозно. Пока я был там, я и не знал, что все это значит. Просто поверил ей на слово, будто это потрясет мир». «Чему слову?» «Миссис Тейт». «Так это она навела вас на открытие своего брата?» «Да. Понимаете ли, доктор Торвальдсен нуждался в финансировании, а она знала, что ее мужу этого не потянуть. Она слышала обо мне и сочла, что я смог бы это все провернуть. Разумеется, она хотела получить комиссионные, так сказать, под столом. Нойтон сделал паузу. Все это, конечно, не для записи. На линии начались какие-то помехи. «Вы еще тут?» – спросил Квиллер. Голос Нойтона отдалился. «Послушайте, я вам завтра позвоню. Вы меня слышите? Как только кое-что законно уладится, надеюсь, убийцу Дэвида схватят. Пока! Позвоню вам в течение суток». Было воскресенье, но Квиллер пошел в офис поработать над следующим выпуском «Любезной обители». Теперь он уверился, что Френ Ангер вряд ли отберет у него журнал. Он надеялся повидаться с Перси и сказать ему: «Я же вам говорил». Но главный был отозван в Нью-Йорк на конференцию издателей. В течение дня Квиллер сделал два важных телефонных звонка в лечебницу, чтобы справиться о кошке, и в студию Миди пригласить Коки пообедать. Когда он к вечеру вернулся домой, то застал там сцену безумной деятельности. Коко очумело носился по квартире. Он играл со своей самопальной мышкой, игра родственной хоккею, баскетболу и теннису с элементами вольной борьбы. Кот волочил серый предмет по полированному паркету, подкидывал в воздух, швырял через комнату, настигал, делал захват на лету, зажимал в передних лапах, в экстазе катал туда-сюда, пока мышка не выскальзывала из его объятий. И гонка начиналась сызнова. Коко был склонен похваляться своей спортивной удалью при публике. Пока Квиллер наблюдал, кот прогнал мышку через всю гостиную, сделал точный пас и забил ее в ворота, прямо под старый испанский комод. Затем бросился за ней, заглянул под комод и задрал голову в протяжном, требовательном вое. «Нет проблем», — отозвался Квиллер. «На сей раз я экипирован». Он принес из чулана в холле зонтик, который так удачно забыла миссис Хоукинс. Первый тычок под комод ничего, кроме пыли, не дал, и Коко увеличил объем своих требований. Квиллер пошарил острием в дальних темных углах, выудив нефритовую пуговицу, пропавшую несколько дней назад. Мяв Коко стал громок и безостановочен. Следующий тычок зонтика вынес наружу что-то розовое. «Не совсем розовое», — сказал себе Квиллер, — «но почти розовое». И, вглядевшись смутно знакомым, его озарила мысль, что это было, и он отлично знал, как вышло, что оно туда попало. «Коко!» — сурово рявкнул Квиллер. «Что тебе об этом известно?» Не дожидаясь, пока кот ответит гортанным звуком и спортивной схваткой с невидимым врагом, Квиллер бросился к телефону и поспешно набрал номер. «Коки!» — сказал он. «Я не успею заехать за вами. Почему бы вам не взять такси до пресс-клуба и не встретить меня там?» «Нет, всего лишь небольшое дело, которое я должен уладить». «Отлично. До скорого. И, может быть, у меня будут кое-какие для вас новости». Квиллер обернулся к коту. «Коко, ты когда ел эту розовую ткань? Ты где ее нашел?» Когда Квиллер вошел в пресс-клуб, Коки ждала в вестибюле, сидя на одном из потрепанных кожаных диванов. «Беда», — сказала она, — «на лице у вас все написано». «Погодите, займем столик, тогда объясню», — ответил он. «Устроимся в коктейль-холле. Я жду телефонного звонка». Они пошли к столику, подштопанной, перештопанной красной клетчатой скатертью. «Выясняются неожиданные обстоятельства, связанные с убийством Дэвида», — начал Квиллер. «И в них замешан Коко. Он был в квартире у Дэвида, когда грянул роковой выстрел и, видимо, ел что-то шерстяное. Когда я в ту ночь принес его домой, он странно выглядел. Я было счел, что он был напуган, но теперь я склонен думать, что у него были желудочные боли. По-моему, у котов бывают желудочные боли». «Он не смог переварить шерсть?» – спросила Коки. «Шерстью он бы как-нибудь управился, но в той ткани было что-то еще. Когда он вернулся домой, его, должно быть, вырвало целым куском материи, и он запрятал его под испанский комод. Час назад я его нашел». Коки хлопнула себя по щекам. «И вы его опознали? Не говорите мне, что вы и вправду опознали его». «Да, и, пожалуй, вам бы он тоже показался знакомым. Это была желтовато-розовая шерсть с золотистыми, словно металлическими линиями. «Натали Нойтан! То платье ручной вязки, в котором она была на вечеринке!» Квиллер кивнул. «Видимо, Натали была в квартире у Дэвида в ночь на понедельник и могла быть там, когда в него стреляли. Во всяком случае, это необходимо было довести до сведения полиции, так что я отнес эту ткань персикового цвета в полицейское управление. Вот почему я опоздал». «Что они сказали?» «Когда я уходил, они торопились к холмам потерянного озера. Наш полицейский репортер обещал позвонить мне, если что-либо выяснится». «Интересно, почему же Натали сама не пошла в полицию и не пожелала рассказать обо всем?» «Это-то меня и беспокоит», — сказал Квиллер. «Если у нее была какая-то информация, и убийца это знал, он мог попытаться заставить ее замолчать». Куполообразный потолок клуба преобразовывал голоса вечерней воскресной толпы в рев, но усиленные громкоговорителем объявления по внутреннему переговорному устройству одолело даже рев. «Мистера Квиллера к телефону!» «Это наш ночной дежурный в полицейском управлении. Я сразу вернусь!» Он поспешил к телефонной будке. Когда он вернулся, глаза его были омрачены. «Что случилось, Квилл? Что-нибудь ужасное?» «Полиция прибыла слишком поздно». «Слишком поздно? Слишком поздно, чтобы застать Натали в живых. Убита? Нет, она покончила с собой. Очевидно, сильная доза алкоголя, а потом снотворная». «Но почему? Почему?» – печально вскрикнула Коки. «Видимо, это объяснение в ее дневнике. Она безнадежно любила своего дизайнера, а он был не из тех, кто отговаривает от романа». «Это я знаю». Натали считала, что Дэйв готов жениться на ней, как только она получит развод, и хотела его так отчаянно, что согласилась на условия своего мужа. Никакой материальной поддержки и никакого участия в воспитании детей. Потом, в прошлый уикенд, ее осенило, что Дэвид никогда не женится на ней, да и ни на ком другом. Когда мы с Одом Банзином поднялись к ее дому в понедельник утром, она отказалась нас видеть. Она, верно, была не в себе от разочарования, угрызений совести и какого-то безнадежного ужаса. «Я бы ослепла от ярости», — сказала Коки. «Она и ослепла. Достаточно, чтобы счесть, будто все можно поправить, убив Дэвида». «Значит, это была Натали?» «Это была Натали. После всего она приехала домой, отпустила горничную и пережила 24 часа ада кромешного, прежде чем покончить с ним. Она пролежала мертвая с вечера четверга». Над столом воцарилось долгое молчание. Через некоторое время Квиллер добавил: «Полиция нашла у нее в чулане платье персикового цвета. На шали недоставало бахромы». Когда принесли меню, Коки сказала: «Я не голодна. Пойдемте погуляем и поговорим о чем-нибудь другом». Они гуляли и разговаривали о Коко и новой кошке по имени Ю или Фрея. «Надеюсь, вместе они будут счастливы», — сказала Коки. «По-моему, мы все будем счастливы вместе. Я собираюсь поменять ее имя на Юм-Юм. Я должен поменять и ваше имя». Девушка мечтательно взглянула на него. «Понимаете, — растолковал Квиллер, — Коко не нравится, что я зову вас Коки. Это слишком напоминает его собственное имя». «Так зовите меня просто Эл», — ответила Эл Кокови Райт тоскливо упавшим голосом, смиренно приподняв брови. В понедельник новость о датском предприятии Гарри Нойтана появилась на первой странице дневного прибоя за подписью Квиллера. В первом выпуске по типографской ошибке вместо слова «разнообразных» стояло «разноопасных». Но ошибка эта была столь уместной в данном случае, что статья от нее только выиграла. «Гарри Нойтан, финансист и спонсор разноопасных деловых начинаний», гласил бюллетень, «приобрел права на уникальную разработку датского ученого, которая станет бесценным вкладом в дело процветания человечества. На бескалорийное пиво с добавкой витамина С. В тот же день на скромной церемонии в пресс-клубе Квиллеру преподнесли почетную пресс-карточку на имя его кота. Для удостоверения личности на ней было наклеено фото Коко с расширенными глазами, настороженными ушами и ощетинившимися усами. «Я снял его, — сказал Отт Банзин, — в ту ночь в квартире Дэвида Лайка». А лорд Кендалл заметил: «Не подумайте, что мне так уж легко удалось уломать шефа полиции и заставить комиссара подписать эту карточку для кота». Когда Квиллер вернулся в тот вечер на виллу Веранда, то вошел в квартиру, скрестив пальцы, чтоб не сглазить. Он принес Юм-Юм из лечебницы домой в полдень, и у кота с кошкой было несколько часов, чтобы обнюхаться, осторожно покружить вокруг друг дружки и достичь полного согласия. В гостиной стояла тишина. В зеленом датском кресле сидела Юм-Юм, выглядевшая изящной и нежной. Ее мордочка смотрелась пикантным коричневым треугольником, а слегка раскосые глаза – огромными голубовато-фиолетовыми кругами. А на белой грудке, там, где шерстка разделялась на две стороны, был влажный вихор зализанного меха, более мягкий, чем ниже на шкурке. Коко сидел на кофейном столике, большой и властный, с меховым воротником, густой гривой, топорщившейся вокруг шеи. «Ты дьявол!» — сказал Квиллер. «Ничего в тебе нет невротического, да никогда и не бывало. Ты все время знал, что ты делал!» Коко с ворчанием спрыгнул со столика и неторопливо прошелся, присоединяясь к Юм-Юм. Они сели бок о бок, в одинаковых позах, словно на рисунке, завершающем книгу. Оба хвоста выгнуты вправо, уши торчат, как короны, обе пары глаз с подчеркнутым безразличием игнорируют Квиллера. Затем Коко дважды ласково лизнул Юм-Юм мордочку и, грациозно выгнув шею, склонил перед ней свою голову. Глаза его сузились, выражая высшую степень наслаждения, когда маленькая сиамочка поняла, что от нее требуется, и длинным розовым язычком принялась вылизывать ему уши. Конец книги.